Трансдисциплинарные исследования, единение, креативность, дизайн – это отличительная особенность номер 4. Трансдисциплинарные исследования не всегда сводятся к сочетанию науки и технологий. В своей прорывной книге «Единение. Слияние знаний» американский биолог, писатель, дважды лауреат Пулитцеровской премии Эдвард Осборн Уилсон предложил новую трактовку термина «единение», определив его как слияние знаний, соединение знаний по нескольким дисциплинам. По словам автора, этот термин уходит своими корнями в древнегреческую философскую теорию о присущем миру порядке, который управляет Вселенной, и по своей сути постижим путем логического мышления. Эта концепция противоречила мистическим учениям различных культур Эллады. Рационализм, набравший силу в Средние века, отделился от богословия в эпоху Возрождения и достиг своего расцвета в эпоху Просвещения. Именно в этот период, на заре современных наук, на смену принципу единения всего сущего постепенно пришел принцип фрагментации и узкой научной специализации, влияние которого мы наблюдаем на протяжении последних двух столетий. Противоположностью единению в этом смысле был редукционизм. Исходя из этого принципа, Уилсон утверждает, что между точными и гуманитарными науками нет непреодолимой пропасти. Когнитивная психология и биологическая антропология являются иллюстрацией набирающих силу тенденций создания единого поля знаний, включающего гуманитарные науки и биологию. Такое единение открывает перспективы для более точной характеристики человеческой природы. Уилсон намеренно избегает терминов «согласование» или «взаимосвязанность», имеющих иное значение. Интуитивное понимание человеческой природы является основой для изобразительных искусств и базой для социальных наук. Как пишет Уилсон, объективное понимание человеческой природы, научный подход к ее изучению и понимание во всех ее проявлениях сопоставимо с обнаружением Святого Грааля, реализацией мечты эпохи Просвещения. Конец цитаты. Университеты являются инструментами редукционизма. Мы снисходительно терпим прикладные искусства, например, архитектуру и промышленный дизайн, в технологических университетах, хотя и не считаем их научными дисциплинами. В университетах будущего следует восстановить синтез, или лучше сказать, единение приемов редукционизма и атмосферы креативности. Интересный подход предложил Дэвид Келли, основатель школы дизайна Стэнфордского университета. Здесь, для решения сложных, запутанных задач, требующих междисциплинарных решений, формируются команды из студентов, специализирующихся в разных областях. Их работа в сотрудничестве с представителями бизнеса может привести к радикально новым результатам. Авторы этого подхода считают, что таким образом можно подготовить не только высококлассных дизайнеров, но и руководителей, способных принимать комплексные решения по самым сложным проблемам. Данный подход используется и в Европе, например, в группе профессора Алекса Вахчица из Люблянского университета. Университетам второго поколения сложно воспринять концепцию единения. Недавно назначенный ректор одного из технических университетов спросил у своего коллеги, что делать с факультетами промышленного дизайна. Может, имеет смысл вывести их за пределы университета, как не вписывающиеся в систему научного анализа и развития технологий? Эти слова вызывали бурный протест деканов соответствующих факультетов, ведь среди их выпускников есть знаменитые дизайнеры и архитекторы. Разве они не прославились на весь мир? Аргумент вполне понятный, но к сути дела не относящийся. Вопрос, который следует задать, звучит так. Что есть для нас наука? Промышленный дизайн не является искусством, подобно живописи, скульптуре или сочинению музыки. В его основе лежит глубокое знание инженерных дисциплин. Как говорит английский изобретатель и предприниматель Джеймс Дайсон, основатель и глава компании Dyson, чтобы добиться серьезных успехов, мало быть просто дизайнером. Нужно быть еще и инженером. Школы промышленного дизайна стали базой для возникновения множества новых компаний, причем работающих не только в сфере высокотехнологичных инноваций, но и занимающихся совершенствованием привычных бытовых предметов. Например, сам Дайсон изобрел новую конструкцию тачки, в которой вместо колеса использовался шар. А еще он изобрел пылесос нового типа. В результате сотрудничества компаний Duve Egberts и Philips Electronics родился новый способ приготовления кофе. Группа студентов из Делфтского университета воспользовалась знаниями аэродинамики и придумала новый тип зонта, которому не страшен штормовой ветер. Все эти примеры стали возможны благодаря сочетанию творческого подхода и знаний в области дизайна, эргономики и инженерного дела. Мы поэтому считаем, что университеты третьего поколения не будут полноценными без факультетов промышленного дизайна. В концепцию университета второго поколения факультет промышленного дизайна вписать непросто. Ведь представители этого факультета не готовят научные статьи для журналов, учитываемых в ISI, Институте межуниверситетских исследований, и, соответственно, лишены не только высокого статуса в научной среде, но и дохода, ведь университеты получают дополнительные дотации за такие публикации. Для трансдисциплинарных исследований необходимо объединение усилий представителей нескольких факультетов. Данные опросов показывают, что большинство исследователей гораздо чаще проводят время с коллегами с других факультетов, нежели с собственного. Во многих университетах все чаще и чаще формируются исследовательские команды из представителей нескольких факультетов или университетские институты. Но так как сотрудники таких подразделений подчиняются руководству факультета, подобные проекты вступают в конфликт с факультетской структурой университетов. Это относится не только к исследовательской деятельности, но и к процессу обучения, поскольку преподавание многих магистерских программ ведется межфакультетскими группами или университетскими институтами. Мы обсудим это подробнее в главе 7. Отличительная особенность номер 5. Принцип двунаправленности образования. В 2001 году городской университет Нью-Йорка приступил к реализации программы поддержки лучших студентов. Она включала освобождение от оплаты за обучение и даже выдачу им стипендии в размере $7,500 в год и персонального компьютера. Программа была направлена главным образом на выходцев из малообеспеченных семей. Ее участниками стали 1100 из 60 тысяч учащихся университета. Результаты экзаменов показывают, что студенты, участники этой программы, входят в 7% лучших студентов США. Интересная история городского университета Нью-Йорка. Университет был основан в 1847 году как городской колледж в Гарлеме. Благодаря высокой планке требований к абитуриентам, из его стен вышли 9 лауреатов Нобелевской премии, с учетом филиалов их 12. Однако под давлением студентов в 1969 году руководство университета пошло на упрощение требований при приеме. Этот фактор, наряду с отсутствием платы за обучение, привел к резкому увеличению числа студентов. Качество образования катастрофически снизилось. Позднее городские власти ввели плату за обучение. Университет финансируется из городского бюджета. Правила приема были ужесточены, особенно для тех, кто претендует на обучение по программе повышенной сложности. Как ни странно, это привело к небывалому притоку абитуриентов, что позволило университету отбирать лучших из лучших. Этот новый подход также привлек пожертвования в фонд целевого капитала университета, которые быстро достигли половины от поставленной цели в $1.2 миллиарда. Университеты, созданные по Гумбольдтской модели, были спроектированы для подготовки будущих ученых и специалистов, которые исповедовали бы научный подход в своей профессиональной деятельности. В интеллектуальном плане это были элитарные университеты. В 1960-е годы удачное сочетание идей консерватизма, образование как основа будущего благосостояния и социализма, равные возможности для всех, привело к возникновению новой парадигмы. Результатами ее реализации были резкое увеличение числа университетов, каждому региону свой университет, и взрывной рост количества студентов. Это, в свою очередь, привело к перенаселенности лекционных потоков, доходя порой до 1600 студентов, переходу на экзамены в форме тестов с многовариантными ответами и установлению личного контакта с преподавателями только на старших курсах при написании дипломных работ. Штучная работа по выращиванию будущих ученых стала затруднительной ввиду большого числа студентов, которым требовалось дать профессию. Для большинства студентов изначальная идея образования на основе научных исследований практически ушла в небытие. В романе «Я Шарлотта Симмонс» Том Вулф, пусть и в форме карикатуры, наглядно показывает, что это применимо в равной мере к передовым университетам США, Однако, по словам, приведенным в журнале «Экономист», сатира господина Вулфа бледнеет в сравнении с атакующей реальностью. Университетам стало все сложнее и сложнее сохранять чистоту научного подхода в преподавании. Средним специальным учебным заведениям профессионально-технического образования пришлось уделять больше внимания научным дисциплинам, а не развитию чисто прикладных навыков. В результате дистанция между этими двумя типами образовательных учреждений сократилась. Во многих странах политехнические вузы добились права называться университетами, как, например, в Великобритании, или планируют лоббировать законы, которые предоставят им такое право. В странах континентальной Европы такие институты высшего образования выдают дипломы бакалавров гуманитарных и естественных наук, позволяющие их обладателям продолжить образование в магистратурах университетов. Впрочем, и сами такие институты реализуют от своего имени магистерские программы, а иногда делают это в кооперации с традиционными университетами. Для сохранения высоких стандартов подготовки будущих ученых городской университет Нью-Йорка ввел так называемый «триединый подход», в рамках которого ужесточаются правила приема, создаются особые условия для лучших студентов, создаются фонды целевого капитала для финансовой поддержки лучших студентов и финансирования передовых научных исследований. Ужесточение правил отбора абитуриентов может стать удачным решением для университетов США и ряда других стран, где экзамены не запрещены законодательно. Там же, где подобный запрет существует, для большинства университетов нет альтернативы превращению в университеты массового образования. Чтобы обеспечить подготовку будущих ученых, большинству университетов третьего поколения придется стать двунаправленными университетами. Это означает, что они будут предлагать большинству своих студентов пройти обучение по стандартной программе с довольно хорошими основами университетского образования, в то время как лучшим и наиболее талантливым студентам будут предложены настоящие университетские программы с сильной ориентацией на передовые научные исследования. Такие высшие школы в рамках университетов чем-то напоминают университетские колледжи Средневековья, и многие университеты в наши дни называют специализированные программы университетскими колледжами. Студенты готовы платить за хорошее образование. Так, 10-месячная программа MBA в бизнес-школе INSEAD во французском Фонтенбло стоит 45 тысяч евро, а стоимость двухгодичной программы MBA в бизнес-школе в Барселоне составляет почти 62 тысячи евро. Объявленная на 2017 год стоимость 10-месячной программы MBA в INSEAD составит уже 73 тысячи 500 евро, а двухгодичной программы MBA в Барселоне – 81 тысяча 600 евро. Еще один способ решения данной проблемы – Honors Classes, или программы повышенной сложности для избранных студентов с высоким уровнем подготовки. Берлинский университет имени Гумбольдта пошел этим путем. Однако отношение в обществе к данной схеме неоднозначное. Делфтский технический университет предлагает отлично успевающим студентам бесплатные курсы повышенной сложности, ведущие к получению степени магистра с отличием. Спецкурсы рассчитаны на полгода обучения дополнительно к двухгодичной магистерской программе и предусматривают большее, чем в обычной магистратуре, количество аудиторных часов, контактного времени с преподавателями. Студенты с энтузиазмом отнеслись к этому предложению и зачастую даже по-прежнему завершают дополнительную учебную работу в рамках двухлетней программы. В средние века университеты тоже работали в двух направлениях. Во-первых, они передавали новым поколениям, не ставя под сомнение, знания отцов, античных ученых или отцов церкви. Во-вторых, они стимулировали дискуссии по философским и религиозным вопросам, требуя логической и открытой аргументации. Логической, потому что аргументы должны были вытекать один из другого, а открытой, потому что в такой дискуссии обмен аргументами был открытый, и их оспорить могли все желающие, дань уважения школам Сократа, Платона и Аристотеля. Но при этом мышление в эпоху Средневековья было во многом иррациональным. Было принято считать, что все на свете происходит от Бога, и что Бога невозможно познать, поэтому в отношении него можно лишь строить догадки. Современный научный метод был основан на наблюдении природных явлений и на постановке экспериментов с ними. Логический метод познания был дополнен объективным наблюдением и открытым экспериментом. с рассветом декартовского рационализма иррационализм был предан забвению, по крайней мере, в университетах. Обучение прикладным искусствам и музыке, без которых невозможно и помыслить факультеты искусств в средние века, практически исчезло из учебных планов университетов второго поколения, переместившись в специализированные ненаучные академии.